Глава 35. Александр. Делаю глубокую затяжку и тут же тушу металлическую оградку кладбища. У меня должно быть уважение хотя бы после ее смерти, но его нет. Какое может быть уважение после того, что она сделала? Никакого. Любой скажет, что наша ситуация никчемная, быстро забудется. А нет, не забылась. Преследует меня уже больше 20 лет. С того самого дня, как маленький увидел в кровати своей матери трех мужиков. И нет, не подряд, а сразу. И не в один заход. В однокомнатной квартире спрятаться от такого невозможно, особенно если у вас обычная студия. От этого спрятаться можно только в туалете, либо на балконе. Но первый вариант был хуже некуда. После секса каждая живая душа тянулась в тесный санузел. Приходилось сидеть на балконе. Зимой, весной, осенью, летом. В дождь и снег. До тех пор, пока меня к себе не забрал отец, смиловавшись и узнав, что творит моя мать. А она куролесила хлеще официальной куртизанки. Могла сменить половых партнеров до 4 в день. И ведь не нуждалась в деньгах, делала это ради удовольствия. Совсем забыла, что рядом с ней растет маленький сын. Нет, она любила меня сильно. Не отпускала гулять одного, даже когда к ней приходили ее мужики. Говорила, что боится за меня. Улыбалась мне каждый раз, когда покупала ароматные свежие булки в пекарне, а потом мы выходили из булочной, а она уже засматривалась на члены мимо проходящих мужчин. Будь у нее свобода, занималась бы сексом круглые сутки. Но она не настолько летела с катушек, но проблемы у нее были. И вот спустя несколько лет наблюдения за этим дерьмом меня забрал отец. И я думал, что все забуду. Верил. Пытался. Но после этого не мог терпеть рядом с собой женщин. Никаких. Даже экономку в доме отца, которая пыталась вырастить меня как своего сына. Я просто представлял в голове, как ее кто-то трахает, и сразу это омерзение. Потом стало легче. Я презирал весь женский пол, ненавидел, но был уже равнодушен. Но и каждый раз, когда очередная шлюха лезла в штаны, я бесился. Стал грубым до омерзения. Трахал баб только с презервативами, но никакого удовольствия это не приносило. Именно такого, феерического. Встретил Оливию. Мы знакомы давно, и как-то так сложилось, что с ней секс у меня стал не только с ненавистью, но и с удовольствием. И только встретив Виолу, понял, что все до этого херня, а не удовольствие. Не сразу, но сейчас, да. Только с ней по-настоящему кайфую. Поэтому сейчас смотрю на Оливию и понимаю, я буду с котом, подонком, но она мне, по сути, больше не нужна. Теперь у меня есть другая, ту, которую нужно всеми силами удержать возле себя. А у меня есть грехи, узнав о которых, она меня возненавидит. И допустить этого нельзя. Лив обо всем знает, подслушивала, да и всегда узнает то, что хочет. Мне не говорила, но я и так в курсе. Не первый год знакомы. Но ничего не предпримет. Есть у нее один косяк, который знаю только я. И тот, что полностью разрушит ее жизнь, как только эта информация проникнет в СМИ. Вот и зачем я думаю об этом сейчас? Зачем сюда вообще приезжаю каждый год в день ее смерти? Душу потравить. Босс! Выкидываю сигарету и поднимаю голову на своего водителя. Когда еду сюда, не могу рулить сам, тем более я выпил. За руль не рискую садиться. Что с лицом его? Вас разали к телефону. Хмурюсь. Горничная? Выхватывая телефон из рук и совершенно не удивляюсь, что она звонит моему шоферу. Я телефон вырубил, чтобы Виоле не написать. Прошло немного времени, как я вышел из ее квартиры и поехал в аэропорт, прямо из-за ее объятий. Миленькая была. Но я уже хочу увидеть ее снова. Соскучился, что ли? Как дебил себя веду. «Что там?» — недовольно отзываюсь, приставляя телефон к уху. «Ну?» «Господин Рихтер!» Девица ревет и не может связать и двух слов. Разбила чего, Оливия наседает. «Здесь такое произошло?» Я скучающе машу ладонью Герману уйти. «Что опять сделала моя жена?» Закатываю глаза. «Нет, пора с этим кончать. Надоело. Как только приеду, насяду на юриста, чтобы быстрее работал над расторжением брака». «А она приказала молчать, но...» «Не понимаю, почему она плачет. Что Лив приказала?» «Вроде из ума еще не выжила». «Успокойся, велю. И потом говори. Непонятно, что ты мямлишь». Она замолкает, на несколько секунд переводит дыхание. «С утра госпожи Бельц пришли двое мужчин». «Так уже интересней». «И когда они выходили, с ними Виолетта была без сознания». «Что?» Я перестаю моргать, смотрю на могилы, застопорившись на одной. «Куда?» Я резко подскакиваю с пыльной лавочки, не раздумывая, несусь к машине, забывая о том, что вообще здесь дело. «Не знаю». «Почему раньше не позвонила?» Не сдерживаюсь и зло рычу, рывком дергаю на себя дверь. «Я испугалась, Сибельц!» Я не дослушиваю, отключаюсь. Нет смысла и дальше слушать эти всхлипы и рыдания. Я только наору на нее, но вместо этого кричу на Германа. «В аэропорт, живо!» Злость льется через край, терпение в какой-то момент лопается, как надувший до предела шарик. Не замечаю, как сжимаю телефон в трясущихся пальцах. Смотрю на них с изумлением. Почему они дрожат? Тупой вопрос. Потому что я волнуюсь, блядь. И не за себя, а за одну задницу, которую нельзя оставить одну на несколько часов. Достаю нервно сигарету и с трудом поджигаю ее. И вот снова, думая о ней, контроль срывает. Удивительная, блин, девушка. Заставляет волноваться даже меня. Вставляю сигарету между зубов, пока Герман понимает меня по одному крику и уже срывается с места. А я затягиваюсь и, разблокировав телефон, нажимаю на один контакт, прислоняю к уху и смотрю в окно. Стараюсь отогнать долбанутые мысли в сторону. С ней ничего не случится. Сейчас 5 вечера. Пропала она утром. Прилечу обратно в Мюнхен я через несколько часов. С ней все будет хорошо. Она не такая слабая, как кажется. В этом уж я точно уверен. «Господин Рихтер, найди мне 2 людей». Начинаю без приветствия, плевать на них. Сейчас меня волнует то, где Бельц, которая все это устроила. И где моя горничная, что опять влипла в неприятности. Я залетаю в дом, предвкушая маленькое представление. Еле держу себя в руках, чтобы не разрушить комнату. Или чье-то лицо. Руки чешутся, зудят. А я ведь девушек не бью. Но нет, Оливия не женщина, а настоящая сука, раз пошла на то, что мне доложили. Поэтому, когда захожу в гостиную, но на полу на коленях стоит Оливия, потрепанная, с заломленными руками назад, она не вызывает ни капли сочувствия. Наоборот, только сильнее разжигает гнев, который спровоцировала сама же. Я не контролирую себя. Подхожу к ней, и единственное, что себе говорю в мыслях, нет времени ее наказывать, уничтожать. Слишком много я потратил на дорогу и на остальное. Ригерман нашел Бельц, а вот Виолетту нет. И только эта сучка, которую хватаю за патлы, знает, где она сейчас. Жестко вцепляюсь в волосы и потихий всхлип поднимаю голову. Ее слезы и потекшая тушь только злят. «Плачешь, да?» — спрашиваю с издевкой. «Но ты ведь сама виновата в том, что случилось». Неосознанно смотрю на красноватую припухшую щеку. Ее кто-то ударил. Бить женщину — низкий поступок. Даже такую тварь. Она не заслуживает этого. Но часики тикают, а время утекает, как вода. «Я правда, Алексяне...» Она что-то невразумительно мямлет. Дергаю ее за волосы, стараясь не выдернуть вместе с луковицами. «Меня не волнуют твои мотивы. Я знаю их. Но не думал, что ты настолько готова зайти далеко». «Да, Оливия ревнивая. Я сознательно вез сюда Виолетту, чтобы понаблюдать за их перепалками. Да и любовница рядом всегда хорошо. Но не думал, что Бельц способна на такое из-за такой херни». «Я разберусь с тобой позже», — цежу сквозь зубы. «Логинова где?» «Я не знаю», — отчаянно кричит. «Не лги», — шеплю ей в лицо. «Ты отдала Бьорну приказ. И этого сукина сына я найду. Человек, что работал на меня и следовал всем поручениям, внезапно переметнулся на сторону Оливии. Продажная мразь. Куда он ее увез? Последний вопрос, Лив. Ты сейчас в невыгодном положении, чтобы врать. А я дико зол и готов свернуть тебе шею». «Если сделаешь это», — поднимает свой взгляд, дерзкий, победный, «то никогда не узнаешь, где твоя шлюха». «У меня есть свои принципы. Не бить женщин. Но ее я готов ударить головой о пол. Оливия». Проговариваю тихо. Не могу голос повысить. От злобы пропадает. «Я даю тебе один маленький шанс. Нет, я не убью тебя, да. Но эти ребятки...» Я поднимаю взгляд на 3 коренастых мужиков. «Вдоволь с тобой наиграются. Ты же не хочешь, чтобы твоя репутация пострадала после того, как в сеть попадет ваша групповушка, м? Я слегка улыбаюсь, когда понимаю, что Бельц в невыгодном положении. А мне эта радость приносит, особенно на фоне всех событий. «Постой, мне же не нужно этого делать. Ты не забыла? Я знаю твой маленький секрет. Судя по тому, что ты делаешь, забыла». «Да, я прекрасно его помню. Если всплывут некоторые факты, тебя ждет суд. И уж поверь, я сделаю так, чтобы они нашли все доказательства, милая. Заключение в женской тюрьме. Знаешь, что там делают с девушками, такие как ты?» Она мычит и мотает головой, слезы текут по щекам. Ревнивые девушки порой забывают о здравом смысле и совершенно теряют рассудок. «Так-то», — утвердительно киваю. «Не думал, что когда-нибудь придется играть на ее страхах, но сама виновата. Мне было все равно до этого момента, что она сделала, убила человека. Конечно, не специально, по пьяни перебрав, но кого это волнует?» «Так, где Виола, Лив?» — спрашиваю настойчиво, прищуриваясь. «Я продала ее на аукцион», — выдыхает. От ее слов зубы сами скрипят друг о дружку. «У Хайнриха. Но уже поздно, Александр, ты брезлив до мозга костей. Она уже явно попробовала не один член». Рука сама дергается в резком жесте. Я не думаю о том, что могу свернуть ей шею. Или убить, нет. Но резко встаю, когда ее голова отлетает в бок. Скрикивает, но после этого все равно шевелится. «Не мертва. Жаль. Я готов это сделать прямо сейчас. Но для начала меня ждут дела». Я разворачиваюсь и оставляю Бельт сидеть на коленях, прижатая к полу одним здоровяком. Но нет, так просто она не уйдет. Делайте с ней что хотите. Отдаю безразличный приказ, что будет дальше с тем, что между ног. Мне неинтересно. Но не убивайте и не отпускайте. Я приеду и решу. А пока развлекайтесь. Я не смотрю, что происходит за спиной, вылетаю из дома, спускаюсь со ступенек и слышу со спины женский визг. «Грёбаный ты подонок! Да чтобы твоя шлюха!» Я прикрываю глаза. У меня нет на это времени. Снова. Я знаю, где находится аукцион у Хайнриха. Обычно он проходит в 20:00 вечера. Сейчас уже смотрю на часы. Блять, 10. Учитывая, что лотов на этом аукционе мало, ее наверняка уже купили. И могли. От злости сжимаю кулаки, запрыгиваю в свой автомобиль, вжимаю ногу в педаль газа и надеюсь, что успею. А если нет, думать об этом не хочу.